Глава 29. В одно весеннее утро, когда Павел собирался в школу, Югина позвала его во двор и, оглянувшись по сторонам, тихо сказала: «Пора, Павел, выживать твою мачеху и Настю из нашей хаты». «Зачем?» Павел смотрел на сестру с удивлением и скрытой враждебностью. «Да ты что, маленький? Не видишь, что двум хозяйкам в одном доме и на одном огороде тесно? У них есть своя хата, нехай уходят». Павел не знал, что ответить на такие слова Югины, и, раздумывая, сосредоточенно смотрел себе под ноги. «Ну чего же молчишь? Настьке тебе жалко? Дуралей, нужна она тебе, как коровье зеркало». «Ничего мне не жалко», — хмуро ответил Павел. «У нас с ней учебники общие. А потом, что тато скажут, когда вернутся домой? Тато же мне ясно написал: перебирайся в Кахановку. Пусть Павел будет при тебе, а Ганна как хочет». «А она не хочет». «Захочет? Ты только помоги мне». И веселые глаза Югины лукаво подмигнули. «В чем помочь?» «Когда Ганна будет спать, тихонько отрежь у нее ножницами кончик косы. Ну, самую малость». Павлу показалось, что сестра шутит. «Для чего?» «Ну, это уж мое дело», — загадочно ответила Югина, и на ее сдобном лице опять мелькнула улыбка. — «Нет, ты скажи». — «Ну, я советовалась с бабкой Сазонихой. Она поколдует над той косой, и Ганна сама уйдет со двора». — «Да брешет Сазониха, это же глупости». — «Ну и пусть брешет. Вот осенью у Харитины Лунатички бешеная собака порвала корову. Так бабка побрехала и вылечила». «То совсем другое дело», — ответил Павел. Он был свидетелем, как старая Сазониха врачевала Харитинину корову. Вначале поила ее варевом из царзелья, а со временем, когда у коровы появились под языком щенята, ну, белые пузырьки, бабка повыдавливала из них несозревших червяков, от которых, как она объяснила, скотина потом и бесится, если проглотит их, созревших и проклюнувшихся из пузырьков. «Да еще и неизвестно, была ли та собака бешеная», — с сомнением заключил Павел. Заскрипела сенная дверь, и на подворье выскочила уже собравшаяся в школу Настя. «Павло, ты чего копаешься?» — спросила она, держа в одной руке связанные шпагатом книжки и тетради, а второй — поправляя на голове платок. Догадавшись, что Павел о чем-то шептался с Югиной, Настя пристально посмотрела на него, досадливо надломив тоненькие черные брови, потом горделиво зашагала к воротам, за которыми уже топтался, дожидаясь Настю и Павла, долговязый Серега. Павел кинулся в хату и через минуту уже догонял Серегу и Настю. — «Так не забудь, что я тебе велела!» властно крикнула ему вслед Югина. Из хаты вышла Ганна. Глядя поверх ворот на удаляющихся школяров, она приветливо спросила у Югины: «Курам давать есть или сама дашь?» «Обойдусь сама», — холодно ответила Югина и направилась через подворье к базу. Нелады в хате Ярчуков начались давно. Возьмется Югина постирать белье Павла, а Ганна сразу: «Почему ты? Я все-таки мать ему». Или придут к Насте подружки, садятся в большой горнице за стол и делают уроки, а Югина на кухне выговаривает Ганне: «Своих детей полна хата, а тут еще чужие». Не раз приходилось Игнату, мужу Югины, громким басом прикрикивать на женщин: «А ну замолкните! Нашли из-за чего свиринькать!» Игнат, черноусый, краснолицый мужчина со смоляными глазами, высокий и широкоплечий, с пудовыми кулачищами, он славился в селе своей неторопливостью, бычиной силой и умением при случае в один присест выпить ведро горилки и закусить, если не целым поросенком, то дюжиной соленых огурцов. Отправляясь по каким-нибудь делам далеко из села, Игнат забрасывал себе на спину мешок, в который заранее насыпал пуд земли, а в руку брал железный лом. «Не могу налегке прогуливаться, виновато оправдывался он, если его за такое чудачество поддевали шуткой». «Размашистый шаг с грузом» и забавлялся ломом, как тросточкой. Когда ранней весной сахарный завод останавливался, Игнат начинал ходить на работу в колхоз и успевал за весну и лето выработать трудодней не меньше, чем иной за целый год. Игнат обычно неразговорчив, но на недавнем колхозном собрании неожиданно для всех попросил слова и своим выступлением взбаламутил все село. — Я так, к примеру, думаю, — мучительно подбирая слова, сказал Игнат. — Кто в колхозе работает, как мокрое горит, у того треба к ядреной кочерге отрезать по самую хату приусадебный огород. Собрание неодобрительно зашумело, и Игнат, налившись краской, сердито уставил смоляной взгляд на людей. Потом, не напрягая голоса, прикрикнул так, будто пальнул из пушки. — А ну, тише! Ошарашенный зал примолк. — Чего шипеть, как гусаки бешеные? Не нравится? — Конечно, ядрёна кочерга, огородишко всегда спасает. Всегда можно сховаться за него, если в колхозе не лады. Не было бы огородов, надеялись бы только на колхоз и работали бы в нем как черти, не позволяли б одному голове колхозным хлебом распоряжаться. А то некоторые выходят на работу, как на панщину когда-то ходили. Ни колхозники, ни единоличники, а вроде ленивые наймиты. Дальше говорить Игнату не дали. Бабы подняли такой гвалт, что он вынужден был сесть на свое место. А Югина крикнула ему через весь зал. — Придешь домой, узнаешь у меня и огород, и панщину. Но дома первой начала разговор Ганна. — Как же можно так неразумно, Игнат? — сукоризной спросила она. — Хата без огорода и садка, что голый человек? — Рабочие люди не хуже нас, а живут без огородов. Вяло огрызнулся Игнат. «Они привычные в каменных мешках жить», — не сдавалась Ганна. «А нам, темным селянам, земелька при хате нужна, чтобы можно было босой ногой на нее ступить и украшать ее, как каждому хочется». «Так вы же, бабье, половину времени на этих огородах убиваете, а буряки вон стонут под бурьяном». «А почему бы и вам, мужикам, не выйти бы с тяпкой на буряки?» Ганна, видать, приготовилась для долгого разговора, но ее вдруг перебила Югина. Обращаясь к мужу, она со скрытой насмешкой сказала, — Мало, Игнатий, я грызу тебя своими разговорами. Так выслушивай других. Мужикам всегда пользительно, когда чужие бабы им мозги проветривают. Затем Югина повернулась к Ганне. — Ей-богу, Игнат сбежит из семьи, если мы вдвоем будем мылить ему загривок. Есть же у него жена, пусть ее и терпит. Ганна, не дослушав Югину, быстро ушла в свою комнатку. И вот, наконец, распри между двумя хозяйками достигли того открытого накала, когда обеим уже стало невмоготу, и Югина ничего лучшего не придумала, сходила за советом к бабке Сазонихе, заменившей в Кахановке покойную знахарку Аляну. У Павла не выходил из головы разговор с Югиной о том, что он должен отрезать клок косы у своей мачехи. Ему было смешно и грустно. Очень хотелось поговорить с Настей, поговорить так, как никогда еще с ней не разговаривал. Сделать же это можно будет только после уроков по пути домой. Но, как всегда, за Настей увязался Серега. Только вышли из школы, Серега взял у Насти ее книги и бережно понес вместе со своими. Павлу стало досадно. Сколько они ходят вместе с Настей в школу, а он ни разу не догадался взять ее книги. Затвердевшая глинистая тропинка тянулась вдоль заросшего водорослями пруда, простершегося от завода до самого леса. Ученики растянулись по тропинке прерывистой цепочкой. шли подвое, потрое, болтая кто о чем, толкаясь и смеясь. Нет, в ученической жизни более веселого часа, чем время возвращения из школы. Павел шел сзади Насти и Сереги и все думал, как и когда начать разговор. Его раздражал Серега, длинный, худощавый. Из-под его потертых коротких штанин белели ноги, обутые без носков в разбитые ботинки. На Сереге такой же видавший виды кургузый пиджачок, полинялая кепочка, с трудом державшаяся на давно нестриженной голове. И что в нем нашла Настя? Лицо у Сереги веснущатое, нос зимой-летом розовый, с облупившейся кожей. Маленькие хитрые глазки опушены белесыми ресницами. Только и всего, что Серега хлопец отчаянный, храбро лезет в любую драку, не боится даже старшеклассников. В школе давно заметили привязанность Сереги к Насте, но над ним не посмеешься. Уж очень скоро его кулаки на расправу. Да и Настя не дает повода для насмешек. Ко всем мальчишкам относится она одинаково, со снисходительной приветливостью и некоторой горделивостью. Но все-таки наивное и стыдливое ухаживание Сереги ей, видать, было приятно. Сейчас Серега оживленно рассказывал Насте, с каким риском для собственной жизни пробирался он через заводской пруд по последнему льду. Павел не стерпел хвастовства Сереги и вмешался в разговор. — Что ты его слушаешь, Настя? — насмешливо спросил он, хотя ему было совсем не смешно. — Брешет все, лунатик! Серега никогда и никому не прощал, если дразнили его давно перешедший к нему от отца кличкой «Лунатик». Слова Павла будто ужалили Серегу. Он резко повернулся и, побелевшими от злости глазами, посмотрел на Павла. Потом спокойно положил на тропинку свои и Настины книжки и, засунув руки в карманы брюк, приблизился к Павлу. — Ты что обзываешь? Вытянув тонкие губы, угрожающе зашипел Серега. — А ну, забери слова обратно. Не то... — Не то что. Павел тоже положил свои книжки на землю и посмотрел, далеко ли ушли другие ученики. Ему не хотелось драться с Серегой при многих свидетелях. Знал, что он наверняка верха не возьмет. — Не то съезжу сейчас по сусалам, хоть ты и Настькин родич. Настя стояла в стороне и с веселым любопытством наблюдала за пареньками. — Попробуй, съезди. Павел тоже засунул руки в карманы. — Для начала хватит тебе этого. Серега, не вынимая рук, ловко с вывертом выбросив вперед ногу, больно ударил Павла ботинком. И вдруг случилось неожиданное и для Сереги, и для Настьки. Павел с окаменевшим лицом вплотную подошел к своему обидчику и, мгновенно вырвав из карманов брюк сжатые в кулаки руки, снизу вверх ударил Серегу в подбородок. Серега, взвыв от боли, отлетел назад, но тут же опомнился. Через мгновение они вдвоем катались по земле, осыпая друг друга ударами. Когда Серега, наконец, подмял под себя Павла и остервенело начал бить его головой о тропинку, к дерущимся неожиданно подлетела Настя. — Перестань! — звонко взвизгнула она и, впившись руками в жесткую шевелюру Сереги, потянула за нее изо всех сил. Серега закричал, выпустил Павла и стал вырываться из рук Настьки. А Павел будто и ждал этого, вскочил с земли и снова навалился на своего противника. Наверное, первый раз в жизни Серега с позором удирал с поля боя, обливаясь слезами, размазывая на лице кровь и исторгая страшные ругательства и угрозы в адрес Павла и Насти. Одинокая туча, закрыв солнце, вдруг уронила на землю густые и крупные капли летучего дождя. «Бежим под дуб», — предложила Настя Павлу. Черный вековой дуб был облеплен рыжей, жестко звеневшей под ударами капель прошлогодней листвой. Он сбросит мертвую листву только после первого весеннего грома, а затем оденется в новую. а вокруг дуба столпились густые и приземистые кусты боярышника. Павел и Настя, оба запыхавшиеся, уселись на обнаженном толстом корневище. Настя сорвала в молодой траве листок подорожника и бережно наклеила его на расцарапанный лоб Павла. — Дрычуны несчастные, — заметила с ласковой ворчливостью. — Чего ты сцепился с ним? Ответа не последовало. Шум прошлогодней листвы над головой утих, туча перенесла дождь на другую сторону пруда, снова засветило солнце. Но уходить из-под дуба не хотелось. Павел в упор посмотрел на Настю, в ее большие, блестящие, необыкновенно синие глаза, и не отвел взгляда. Настя смущенно улыбнулась. — Ну чего ты уставился? Павел почувствовал, как обожгло его щеки. Тихо спросил. — Настуся, тебе Серега нравится? — А почему нет? — Лентяй он только, учится плохо. — Ты тоже не отличница. Зато ты у нас примерный. И Настя засмеялась, брызнув звоном серебряных бубенчиков, отчего у Павла что-то теплое шевельнулось в груди. Разговор не получался, а Павлу столько надо было сказать ей. Но не так это легко сказать, что он любит. Как потом смотреть в глаза Насте? И почему именно сегодня он должен об этом сказать? И надо ли вообще говорить? Ведь для Насти он настолько привычен, что она его, кажется, и за хлопца не считает, обращается с ним будто с подружкой. — Наська, — снова заговорил Павел, — зачем ты ввязалась в нашу драку? — Боялась, что он тебя побьет сильно. — Почему боялась? — Потому что Серега старше и сильнее тебя. — Только поэтому. — Что ты меня выспрашиваешь все? В голосе Насти послышалось притворное раздражение. — Ты не обижайся. Я тебе должен сказать. — Что? Настя притушила в глазах любопытство и насторожилась. — Скажи, если бы мы жили не в одной хате, ты б стала сегодня бить Серегу? — Очень не нужно. Однако нотки кокетства в голосе, ее смеющиеся глаза не подтверждали слов Насти, и это заставило Павла продолжать разговор. — Значит, я тебе не нравлюсь? Настя обожгла Павла пристальным взглядом, в котором на минутку застыла задумчивость, потом снова зазвенел ее смех, и она, вскочив на ноги, потянула Павла за руку. — Пошли домой. Ишь, разболтался. — Да мы еще маленькие, а ты такие разговоры. — Не притворяйся, Настя, — сдвинув брови, строго проговорил Павел. — Я еще ничего не сказал. — Потом скажешь, Павлик. — А то я маме пожалуюсь. Ты же братик мой. Боюсь, что скоро станем чужими. Уйдете вы из нашей хаты. Почему? В глазах Насти мелькнул испуг. Ссорится мама с Югиной все время. И Павел рассказал Насте о том, что его просила сегодня утром Югина. Когда шли уже по Кахановской улице, Настя вдруг заговорщицки сказала Павлику: «Пообещай Югине обрезать мамину косу». «Но я этого не сделаю», — удивился Павел. «Я сама сделаю». «Ты?» «Да. Только не косу мамину надрежу, а телячий хвост на колхозном коровнике. Выберу теленка подходящей масти, и пусть потом бабка Сазониха колдует». И оба весело рассмеялись.